Продолжая играть роль, варвара возразила: «Он большой и сильный, прижал крепко, за попу лапал, и еще гадости всякие говорил. Что же он тебе плел, птичка моя сизокрылая?» — вкратчиво уточнил Антон. Про правую ягодицу он клеветал, мол, этот арбуз звенит звонче. «А это не так?» — догадался Антон. «Конечно, оба арбуза звонкие. Ты же проверял?» «Помнишь?» — еще удивился. «Ущипнуть невозможно. В обвинительном запале варвара выдала мою маленькую тайну». Но на едкую перебранку Вера смотрела свысока, взирала вокруг томным взглядом восточной красавицы сквозь полуприкрытые веками глаза. Этой ночью она добилась своего, все тайные мечты девушки сбылись. Антон ее целовал, и не раз. Сейчас она цвела и пахла майской розой, многое ей теперь казалось мелким и неважным. Довольной кошкой девушка щурилась утомленно, и припухшими губами улыбалась загадочной улыбкой Джоконды. Это тоже было тайной, но ее мне разболтала Анюта, которой Вера доверилась с помощью СМС. По большому секрету, конечно, потому что Антон свои секреты держал при себе. Впрочем, не надо быть большим психологом, чтобы разглядеть картину без подсказок. Анюта перебранку воспринимала с иронией, лишь едва заметно усмехалась снисходительно. «Значит так, парни», — решил Антон, — «5 билетов, и вы забываете о существовании моего музыкального коллектива. У тебя широкий диапазон интересов», — сделав простодушное лицо, ухмыльнулся Федот. «Даже пожилая студентка Жанна вошла в обойму». «Да мне еще 20 нет», — нахмурила брови девушка. «Глаза разуй, охальник». Она шагнула и прижалась к спине Антона грудью. Парень напрягся, а глаза Жанны засветились торжеством. По сравнению с Варварой важные детали ее тела были совершенно иными, в нужных местах пружины сжимались упруго, но мягко. «А разве в таком возрасте носит молодежные прически?» — не сдавался кот, подыгрывая брату. «Дети, вы меня озлобляете», — недобро улыбнулась Жанна, чувствуя крепкое плечо рядом. «Бабушка-ведьма потом будет ругаться, но я сделаю так, что вы прямо сейчас укакаетесь 5 раз. А кто не справится с заданием, я помогу», — пообещала Анюта. «Моя бабка тоже ведьма, барышни», — осознал. «Был неправ, пардон», — быстро съехал Федот и обернулся к коту. «Потрудитесь извиниться, сударь». «Антон, где наши 7 билетов?» «Минуточку внимания, товарищи», — торжественно заявила Наталья Николаевна, ожидая коллектив на сцене. «Напоминаю, завтра у нас выступление». В доказательство своих слов педагог Наталья Николаевна развернула еще один плакат. Ясное дело, этот был поменьше, пойдет на доску объявлений. Она, видимо, долго готовилась к этой речи, рисуя плакатными перьями красочные постеры. Сегодняшняя репетиция будет посвящена подготовке к завтрашней творческой встрече. Однако неожиданным ходом я сорвал триумфальную речь самозваного администратора. «Спасибо, Наталья Николаевна. У меня есть еще одно объявление. Наш коллектив покинула Алена Козловская». Народ замер. Моментально прекратив возиться на своих местах, девчонки уставились на Надежду Козловскую. Нахмурив бровки, с припухшими глазами, солистка раскладывала ноты. Впрочем, эта деталь не делала ее менее прекрасной. Надежда Константиновна встала, чтобы внести ясность. «Коллеги, Алена выбрала иной путь в жизни. Она решила поступать в институт кинематографии. Плохая экология, социальные фобии и панический синдром только подбирались к этому поколению советских людей, а вот стресс стал уже известным явлением». Надежда Константиновна неожиданно всхлипнула, и Наталья Николаевна, в знак солидарности, тоже залилась слезами. «Как же так, Наденька?» — неожиданно вышла. Надежда Константиновна шмыгнула, успокаиваясь. «Но добрые люди помогли, в самолет запихнули. На ящике с лимонадом полетела, кровинушка моя». Глава 24, в которой не всякая птица долетит до эпицентра взрыва. Концерт состоялся в назначенное время и превзошел все ожидания. Педагоги во главе с ректором, конечно же, угнездились на лучших местах, за ними расселись агонжированные люди из города, представляющие музыкальную общественность. А студентам МУСПИДа, как везде бывает, достались задние ряды малого зала. Федот и кот сиротины со своими придворными девушками гордо озирались, они попали в один ряд с избранными, рядом с общественностью. Конечно же, пригласительных билетов всем желающим не хватило, и простой народ после начала представления проник в зал, чтобы стоять в проходах. Полный аншлаг. Вот что значит подготовка и продуманная рекламная кампания. Картонную коробку для записочек с вопросами установили с краю сцены, поскольку Наталья Николаевна сразу объявила: выкрики с мест услышаны не будут. Это условие и наш серьезный подход к делу поначалу ее удивил. Возле коробочки мы положили заточенные карандаши и блокноты с отрывными листами, а в саму коробочку еще вчера сложили заранее написанные записки. «Как же так?» – растерянно говорила она тогда, глядя на наши действия. «Карандаши точно не вернут, и блокноты, даже наполовину использованные, непременно замылят. А записки самому себе писать разве можно? Пожила бы дорогая Наталья Николаевна с мое, ага, честных пресс, конференции ей захотелось, сейчас. Я не собирался пускать творческий вечер на самотек, ведь без контроля у любителей поболтать быстро наступает балаган. Некоторым скандалистам только дай волю, и нахамят с улыбкой, и облают. Их не творчество волнует, а запах помойки. Поэтому четкие ответы на десяток стандартных вопросов, предсказуемых в таких ситуациях, Надежда Константиновна выучила заранее, под моим чутким руководством. Кроме того, ей пришлось вспомнить пару забавных эпизодов из театральной жизни, и для надежности несколько раз вслух повторить. А первой бумажкой, которую случайно должна была вытянуть Наталья Николаевна, у нас по плану шла записка с вопросом о дальнейших творческих планах заслуженной артистки. Кризис в отношениях с руководством музыкального театра и тему алкоголя я упоминать запретил. Не было такого. А если кому-то почудилось, что было, так то дело житейское. И вообще покажите мне пальцем артиста, даже язвенника и трезвенника, который на банкете пьет исключительно минеральную воду, не поверю. Немного размыслив, Надежда Козловская согласилась с такой версией. Да, она надумала петь джаз, потому что поняла свое предназначение в жизни. А почему нет? Жизнь прекрасна, и в ней всегда есть место для музыки. Вот, собственно, краткий конспект всех ее ответов на этот и на последующие вопросы. Новые девчонки не подвели, отыграли, отпрыгали и отпели на отлично. Варвара с первого дня чувствовала себя как рыба в воде, и Жанна со своим тромбоном тоже не тушевалась, однако мудро держалась на втором плане. Были, конечно, огрехи и мелкие косячки, но в целом концерт увенчался успехом. Позитивная энергетика неслась из зала мощным потоком, подпитку ощущали все артисты, а Надежда Козловская, отдавая себя целиком, впитывала этот живительный эликсир и блистала. Она солировала, шутила, изливала душу через саксофон и кларнет, а следом восхищала умением аккомпанировать себе на рояле и электропианино. Временами солистка удалялась в подсобку переодеться, выдвигая других музыкантов вперед, и этот пока неизвестный здесь прием шокировал зал в хорошем смысле слова. Появляясь в разных нарядах, то в черном строгом платье, то в джинсах с рубашкой, то в летнем сарафане, молодая красивая женщина с саксофоном покорила зал. С сольными номерами удалось засветиться всем понемногу, особенно Антону. Девчонкам, Анюте и Вере, это уже было и не надо, Нюсю, считай, зачислили, а Вера отнесла таки документы в мединститут, не обошлось и без маленького скандала. После очередного номера, на фоне стихающих аплодисментов, раздался выкрик из зала. «Скажите, а за что вас выгнали из театра мускомедии?» Надежда Константиновна потемнела лицом, но сразу взяла себя в руки. «Реакцию на подобные выпады мы репетировали, такое предсказать несложно. Что ни говори, а желтая пресса не на ровном месте родилась, а задолго до революции, следом за Адамом и Евой. И скандалы, интриги, расследования их любимый конек. Вообще-то приличные люди в обществе встают и представляются». С достоинством произнесла солистка заготовленную фразу, как плавное вступление для отповеди наглецу. Зал одобрительно загудел, все-таки нормальных людей на свете больше. Борис Маркович Альбац, газета «Комсомолец», помявшись, доложил крикун на фоне нарастающего гула. Паршивец поднялся, наконец, предоставляя Антону возможность впиться в его ухмылку неприязненным взглядом. Мы оглянулись на Веру, та тоже сверлила газетчика недобро, с осуждением. После того, как Жанна вздумала напугать кота актом дефекации, Вера заинтересовалась этим боевым приемом, как технологией устрашения врага. Однако Жанна ничего толкового ей прояснить не смогла, поскольку блефовала, выдумав бабку-ведьму. Тогда Вера пошла дальше, расспросила бабушку Мухию о возможности насылать подобное проклятие. Оказалось, что для знахарки тайны здесь не существует, сглаз имеет и такую направленную особенность. Причем короткий наговор не сложен, в детали вдаваться здесь невместно, читатель сам может у любой цыганки справиться, за денежку небольшую те просветит и научит. Боря, иди домой, дурачись, крикнул кто-то из студентов на задних рядах. Наши незримые старания вкупе с этим пожеланием привели к закономерному результату. Борис Маркович засуетился и полез по рядам на выход. Наш сдвоенный с Верой ментальный удар рикошетом зацепил пару соседей-газетчика, те тоже рванули следом. Ну да ничего страшного, в институтском сортире просторно, места всем хватит. А меня, Борис Маркович, зовут Надежда Константиновна Козловская, и я служу в театре мускомедии в должности солистки. Слова эти словно пинки неслись в спину журналиста и сотоварищи. С работой у меня все в порядке, только сейчас нахожусь в трудовом отпуске. Кстати, мой начальник находится в зале, после концерта можете его расспросить. Без паузы Надежда Константиновна весьма вовремя ввернула анекдот про задушенную артистку. Зал отзывчиво засмеялся. Какая умничка, а? Нет, эта женщина точно не пропадет. Разрядив обстановку, наш лидер мягко улыбнулась. А сейчас, товарищи, я покину вас на минуту. Группа продолжает работать для вас, и Антон бережно исполнит песню о любви. Просим. Пока звучало вступление, я оглядел зал. Где-то здесь должен сидеть секретарь райкома партии. Директор филармонии тоже в зале. И режиссеру театра мускомедии они позже зададут неприятные вопросы. В самом деле, по что тиран такой талант гномил? По моему плану Надежда Козловская должна была, не увольняясь из театра, получить приглашение на собственный концерт в филармонии. Именно согласиться на приглашение выступить, а не бегать самой по худсоветам и руководству, с мольбами заламывая руки. Худсовет, еще та каторга. Ничего, сами придут и сами попросят. И тогда, пусть с другим музыкальным коллективом, но будущее у нее будет. А уж репертуаром мы ее обеспечим, дай срок. Да и родная дочка Алена подсобит, точно в стороне не останется. Начатые дела бросать нельзя. Верно, Антон, радовать, хочу тебя сегодня радовать. Одну тебя любить и радовать. Хочу, чтоб нас пути нечаянно свели. Радовать, твои печали перекладывать, твои тревоги перекладывать, на плечи сильные свои. Выдумать, хочу тебя сегодня выдумать, хочу тебя как песню выдумать, весь мир тобою заслоня. Выдумать, чтоб самому себе завидовать, почти не верить и завидовать, что ты такая у меня. Баловать, хочу тебя сегодня баловать, одну тебя на свете баловать, о самом дорогом с тобою говорю. Баловать, могу весну тебе пожаловать, могу судьбу тебе пожаловать, что скажешь, то и подарю. Выдумать, хочу тебя сегодня выдумать, хочу тебя как песню выдумать, весь мир тобою заслоня. Выдумать, чтоб самому себе завидовать, почти не верить и завидовать, что ты такая у меня. Этот гимн любви Анатолий Днепров уже написал, но в эфире он еще не звучал. Из джазовой направленности концерта композиция выпадала, впрочем, так и было задумано. Контраст полезен во многих делах, а уж на подобном концерте сам Бог велел. Народ песню оценил аплодисментами, девушки озаботились платками. Заключительный хит, который исполнила Надежда Козловская, принадлежит британской группе Uriah Heep. Кен Хинсли и Дэвид Байрон только формировали свои идеи в доминоре, шлифуя сингл «Июльское утро» для будущего альбома «Lock at Yourself», а мы уже отломили себе кусочек их великой славы. Меняющаяся динамика яркой звуковой палитры рока с элементами фолка и джаза заставили потрудиться всех, и Нюсю со сложной партией на бас-гитаре, и Антона с рваной игрой соло-гитары. Но особенно досталось Вере, с ее двумя синтезаторами. Я проснулся июльским утром, с верой в любовь, вдохновленный восходом летним, солнцем, вышедшим вновь. И как только запели птицы, я покинул свой дом. Через штормы всю ночь пройду я, пойду новым путем. В этот день мне открылось свыше, что тебя я найду. Я искал тебя там, где мне и не снилось. Мир обошел, куда ж мне еще, хоть искал тебя в тысячах лиц я, но никто не прознал про горящий огонь. В моем сердце, в моих мыслях и в душе, Uriah Heep сотворит еще много чего хорошего. Группа жива до сих пор, и на 47-м году жизни мощная машина работает над 25-м студийным альбомом. Плановый срок выхода – конец 2018 года. Будут меняться композиции и составы, однако «Июльское утро», открытие лета 1971 года – это вершина за облаками, и, видимо, утро останется там навсегда. Студенты с последних рядов в тему сразу врубились, с восторженными криками требуя повторить с самого начала. Пришлось это делать два раза, а потом на сцену вылез парторг, чтобы от имени студентов мимоходом поблагодарить артистку, но более основательно восхвалить судьбоносные решения очередного съезда партии. Он донес нам истину, Цвет партии, если и спит, то ворочается в думах о народе, а генеральный секретарь, Леонид Ильич Брежнев, без устали воплощает задуманное в жизнь. После такого откровения тянуло добавить, и да продлит Всевышний его дни, и не оставит болезного без защиты. Не дожидаясь конца речи парторга, зрители потянулись на выход. Потом прима спустилась к педагогам, которые с улыбками взяли ее в кольцо, а мы принялись сворачивать манатки. Наконец, к Антону колобком подкатилась Наталья Николаевна. Она смущенно улыбалась и смотрела в сторону. «Антоша, концерт коллегам понравился, вы молодцы, всем спасибо». Ректор тоже очень доволен. «Но, не утерпев, вылез я, но вступительные испытания тебе придется пройти». Вера замерла с открытым ртом, досада не позволила выразить возмущение словами. «Ну нифига себе», — севшим голосом выдохнула Нюся. «Как же так, мама? Тебя это не касается», — отмахнулась та. «А у Антона нет базового музыкального образования. Дурацкая формальность, но нечего не поделаешь». Глава 25, в которой русская хандра им овладела понемногу. Центр управления страной всегда находился в ЦК КПСС. И хотя важные документы, публикуемые во всех газетах, сладкоречиво именовались постановлением ЦК КПСС и Совета министров СССР, советской власти здесь, простите за тавтологию, власти оставалось мало, зато ясно обозначалась вторичная роль и чисто исполнительские функции. При такой системе власти партийные бонзы, будучи вершками, повелевали, а все прочие корешки назначались исполнителями высочайшей воли. Если при Сталине, за редким исключением, под раздачу мог попасть любой, то Никита Хрущев обозначил целую касту неприкасаемых. Крепкого профессионала Лаврентия Палыча Берию он сместил с должности с помощью войсковой операции, единомышленники генерального комиссара госбезопасности пошли на эшафот следом. Революция пожирает своих детей, поэтому совершенно неудивительно казнь маршала СССР Берии и его окружения Диконозова, Меркулова, Кабулова, Гагледзе и многих других. Таким мастерам разведки, как Павел Судоплатов, влепили до 15 лет без права переписки. Обвинения составили по старинке, без фантазии. Измена родине, терроризм, репрессии, шпионаж в пользу Гондураса. Странно другое, когда очередь дошла до Хрущева, его не врагом народа назвали, а пенсионером союзного значения. Выходит, грешен был Никита, да не очень. При этом Павла Судоплатова из Владимирского централа не выпустили, и Берию с товарищами перед народом не реабилитировали. Очевиден вывод. Головку власти поменяли, система сохранилась. После смерти Сталина правоохранительные органы подверглись серьезной реформации. Руководить обновленным комитетом госбезопасности Хрущев назначил генерала Серова, заместителя министра МВД. Личность неоднозначная, не каждого советского человека называли любимчиком Сталина и личным другом Хрущева. Но главным стало не это. Партийные чиновники перестали отвечать головой за свои ошибки. Теперь высшей мерой наказания являлось всего лишь лишение партийного билета. КГБ и милиция потеряли возможность ареста чиновника, начиная с уровня секретаря райкома. Несколько позже появилась служебная инструкция, которая прямо запрещала правоохранительным органам заводить дела на партийных и советских руководителей. Следователи обязывались сначала представлять нарытые материалы в партийную организацию, а Центральный комитет партии уже решал, целесообразно исключать шельмеца из партии или нет. Придуманная схема позволяла уйти от наказания многим руководителям, поведение которых дискредитировало партию и занимаемую должность. Создавалась каста неприкасаемых, справедливо полагающая, что им все дозволено. Впрочем, именно это было целью номенклатурного переворота с убийством Сталина и устранением Берии. Поговаривают, что Лаврентий Палыч докопался таки до причин разгрома Красной Армии в июне 1941 года и роли некоторых товарищей в этом. Но пока нет фактов, все это сплетни и домыслы обывателей. Новации Хрущева коснулись не только партийного строительства и кукурузы. В конце 50-х годов генерала Серова перевели в ГРУ, а во главе госбезопасности встал Александр Шелепин, комсомольский вожак. Удивительное дело, председателем КГБ поставили не просто дилетанта, и даже не партийного работника, а умелого комсомольского болтуна. Шелепин ни дня не воевал, не руководил в жизни ничем реальным, кроме комсомола. Новая метла лихо вымела специалистов тысячами, таких сокращений советские спецслужбы еще не видели. Вместо профессионалов-разведчиков в авангарде управления и отделов комитетов стали профессиональные комсомольцы, без навыков и специальной подготовки. КГБ, боевой отряд партии, потихоньку превращался в тайный орден. Наведя полный порядок, Шелепин ушел на повышение в ЦК КПСС на должность секретаря, а его сменил другой профессиональный комсомолец, Владимир Ефимович Семичастный. В отличие от Шелепина, товарищ Семичастный не постеснялся надеть генеральский мундир, хотя ни дня не воевал, и нигде, кроме Союза молодежи, службой не отметился. Главной темой работы госбезопасности стало создание информаторов, то есть секретных сотрудников. Вновь созданному пятому управлению и его главе Филиппу Бабкову работы на фронте борьбы с диссидентами и антисоветскими элементами стало выше крыши. Владимиру Ефимовичу Семичастному не повезло, при нем Светлана Аллилуева, дочь Сталина, сбежала за границу, где первым делом объявила о публикации своих мемуаров. Скандал вышел знатный, и за такое кто-то должен был ответить. Крайних отыскали быстро. На посту руководителя КГБ вместо Семичастного появился Юрий Андропов, бывший комсомольский вожак, партийный функционер и посол в Венгрии. Подбирали его, видимо, по шаблону: ни дня не служил, не воевал, руками не работал, реальным делом не руководил. Будучи в душе молодым комсомольцем, Андропов еще более развил агентурную сеть внутри страны. Кроме первых отделов и штатных чекистов, в каждой советской организации и на каждом предприятии множились ряды сексотов. Особенно легко было работать в среде творческой интеллигенции, там желающих настучать на друга оказалось прилично. Оставалось лишь ласково попросить и напомнить о гражданском долге советского человека. Простые телефоны прослушивались всегда, теперь на контроль плотно встали Кремлевка, оперсвязь и ВЧ. Когда Леонид Ильич Брежнев в тесном кругу членов Политбюро заявил сакраментально: «На каждого из вас у меня есть материал», это не было пустым сотрясанием воздуха. Сталин вел свою черную тетрадь, была такая и у Брежнева. Собственная разведка в поте лица трудилась, и с помощью 8-го управления КГБ полезная информация добывалась, конечно, тоже. А вот конкретная работа по поиску одного единственного человека не ладилась. На плановое совещание в своем кабинете Андропов вызвал основных зампредов, Семена Цвигуна, Георгия Ценева и Ардалиона Малыгина, парторга КГБ генерала Пирожкова и начальника 8-го главного управления Емаханова пригласить не забыли. Докладывал генерал Чебриков, бывший секретарь обкома, назначенный главным специалистом по борьбе с идеологическими диверсиями. Эти люди своими не были, их сюда определил на укрепление лично Брежнев. Так прямо при назначении и сказал: «Юре, надо помочь вытащить КГБ из застоя. ЦК рекомендует этих товарищей». Идти на совещание было недалеко, заместители занимали смежные кабинеты на 4-м этаже Лубянки. Только вот оказалось, что радовать начальника нечем, за полчаса ничего важного оратор так и не изрек. Достаточно пустых слов, обрывая докладчика. Председатель устало прикрыл веки. Длинный стол для совещаний стоял у окон, и солнце нагло лезло в глаза сквозь задернутые шторы. Однако раздражало не это, сильно утомляли разные имена, многочисленные даты вместе с длинным перечнем проведенных мероприятий. Бесполезный список. Обладая экстрасенсорными способностями, Юрий Андропов ясно видел безрадостную пустоту. Глаза пришлось открыть. «Товарищи, скажите прямо, когда вы уже вытащите за ушко да на солнышко этого товарища Седых?» 1 августа издавна считается примечательной датой, абитуриенты всей советской страны в этот день отправляются на вступительные испытания. Антон с Верой тоже сподобились, только каждый на свое. Так бывает, цель по жизни виделась одной, а адреса оказались разные. Пропустить такое я не мог. Возможно ли чем-нибудь помочь милой барышне этим утром, за ранним завтраком? Как истинный джентльмен, обратился я к скромно, но нарядно одетой девушке. «Конечно», — фыркнула она. «Антошу вон успокой, как слон всю ночь ворочался, спать не давал. А если бы я ему с вечера травки не заварила? Хорошая девочка, макияж минимальный, сережки и кольца отсутствуют. Зато комсомольский значок на видном месте. В жизни не только знания нужны, детали не менее важны, а в некоторых ситуациях детали бывают решающими». На шпильку Антон отреагировал ожидаемо. «Дед, Верочка не человек, это кремень. Она как тот танк, сама и в одиночку победит свой мединститут. А ты пойдешь со мной, будешь шпаргалкой работать». В отличие от девчонки, которая мечтательно улыбалась и вообще выглядела довольной безмятежной кошкой, Антон заметно трусил. Еще бы, ведь собеседование в Муспиде – это, по сути, моноконцерт перед вредной и привередливой публикой. Так оно и вышло. Сначала педагоги проверили владение гитарой, потом гармошкой, а закончили балалайкой. «Что еще?» – спросили у него. «Еще умею на мандолине», — сообщил Антон в заключение, «но давненько этот инструмент в руки не брал. Раз давненько, то и не надо», — великодушно решил какой-то важный чин из приемной комиссии. «Вполне достаточно. С уверенностью могу сказать, гроза Моцарта на балалайке — это сильно. Жаль только, что молодого гения отравил негодяй Сальери. И тут черт меня дернул вставить свои две копейки. Моцарта не Сальери убил, а Пушкин». Вступительное собеседование проводила серьезная комиссия, среди желающих поглазеть на молодое дарование, которое сама Надежда Козловская назвала славным другом, даже проректор по учебной работе Владимир Михайлович Гузий отметился. Энергичный руководитель и талантливый педагог, он пользовался популярностью в студенческой среде, о нем сочиняли анекдоты, а афоризмы цитировали на капустниках. Это Гузию принадлежит знаменитое обращение к студентам, которая блистает в интернете. «Я не хочу, чтобы вы шли за мной. Я хочу, чтобы вы шли рядом со мной. Пушкин, да что вы говорите?» Поразился Владимир Михайлович. «Из чего так решили? Александр Сергеевич великий поэт, пришлось продолжать мне, но не историк. Гений написал чисто художественное произведение Моцарт и Сальери, где позволил разыграться собственной фантазии. Обвинения Сальери в отравлении надуманы». «Да», засомневался проректор. «Прямо говоря, в основу знаменитой трагедии легли сплетни». «Так-так, дед, кончай», — мысленно закричал Антон. «Чего ты к этому Сальери привязался? Ну травил он Моцарта, травил и отравил, когда это было, но меня уже несло». Обратимся к фактам. В конце 18 века Антонио Сальери являлся известной фигурой европейской музыкальной культуры. Композитор, дирижер и педагог принес славу оперному театру Австрии, при этом отметился в театральном искусстве Италии, а за вклад в музыкальную жизнь Парижа был награжден орденом почетного легиона. Среди его учеников – Людвиг ван Бетховен, Франц Шуберт и Ференц Лист. «Согласен», – поощрительно кивнул Владимир Михайлович, приглашая этим жестом продолжать. У талантливого итальянца Сальери не было ни малейшего повода завидовать Моцарту. Более того, именно Моцарт со всеми ссорился, срывал сроки заказов и постоянно нуждался в деньгах. В последний год жизни Моцарта преследовали такие неудачи, что разговор о соперничестве с Сальери выглядит смешно. Именно Моцарт завидовал итальяшке Сальери, и никогда не скрывал этого. «И кто же тогда отравил Моцарта?» — хмыкнул Владимир Михайлович. «В 35 лет беспричинно не помирают, знаете ли». Пушкин придумал причину — зависть. Вернее, ему просто понравился сюжет, основанный на слухах. А магия таланта Александра Сергеевича оказалась настолько велика, что поэтические достоинства затмили историческую справедливость. Итак, факты. Моцарт с детства не отличался крепким здоровьем. Он болел тифом, ветрянкой, бронхитом и желтухой. Композитор страдал частыми инфекциями верхних дыхательных путей и прочими тонзиллитами на протяжении всей своей жизни. В 1784 году, через три года после приезда в Вену, 28-летнего Моцарта начал мучить острый суставный ревматизм. При такой болезни, как известно, малейшие движения в области пораженных суставов причиняют нестерпимую боль. «Откуда вы это взяли?» – хищно прищурился представитель кафедры марксизма-ленинизма. «В учебниках такого нет. По радиопередача была, нашелся я, какой-нибудь голос Америки. Комсомольцы нашего института ко всяким голосам не прислушиваются». «Ага, как же», – безмолвно буркнул Антон. «Наши люди на такси в булочную не ездят». Парторг сильно ошибался. В это время странным казался молодой музыкант, который вечерами не слушал бы вражеское радио. Отличной приманкой выступали новинки рок-музыки, от Deep Purple до Pink Floyd. Новости в перерывах шли довеском, полным колкостей и гадостей. Сказанная русским языком горькая правда, перемешанная с домыслами и враньем, отчетливо воняла информационной войной. Однако вслух я сказал иное. Нет, на радиостанции «Маяк» говорили о классической музыке. В передаче сообщили, что Моцарта мучили лихорадка, периодические боли в области поясницы и головные боли. Он страдал головокружениями, частыми депрессиями и крайней раздражительностью. У композитора наблюдалась общая слабость и потеря веса. Моцарт падал в обмороки, у него отекли руки, а потом ко всему этому присоединились рвота и болезнь, называвшаяся в те времена меланхолией. А в качестве лекарств против подобных заболеваний применяли сульму и ртуть. «Ртуть против заболеваний», – изумился представитель кафедры марксизма-ленинизма. «Однако чушь какая-то, обычное в то время дело», – пожал я плечами. «Расхожие буржуазные заблуждения, хотя сульма и ртуть – именно те вещества, которые с успехом применялись и в качестве ядов. Побочным эффектом действия сурьмы является болезнь, похожая на пневмонию, которая вполне могла оказаться смертельной. По мнению специалистов из Лондонского королевского госпиталя, в могилу Моцарта свела именно пневмония, вызванная воздействием сурьмы. Хм, педагоги переглянулись. Кажется, кто-то перемигнулся. Судя по всему, скучно не было никому. Добавьте сюда кровопускание, произведенное лечащим врачом. Наконец, медик предписал умирающему человеку ледяные компрессы. Этот лекарь, скорее всего, был невероятным невеждой. Своим предписанием он лишь ускорил смерть пациента. Так что Сальери здесь вряд ли виноват. Благодарю за развернутый ответ. Проректор едва заметно улыбался. Познавательная беседа, однако рекомендую во время экзаменационной сессии готовиться по действующим учебникам. Да, Антон, загляни к нам на кафедру. Влез представитель кафедры марксизма-ленинизма. Мы дадим список необходимой литературы. Возвращаясь к существу нашей встречи, сообщу, что владение инструментами вам зачтено. Таким образом, собеседование признано успешным. Оглядев согласно кивающих коллег, важный чин из приемной комиссии усмехнулся. Готовьтесь к следующим экзаменам с таким же старанием. Всего хорошего, до свидания. Что ж, дорогие педагоги, вам тоже не хворать. Глава 26, в которой все, что видим мы, видимость только одна. Далеко от поверхности моря до дна, за дверями аудитории поджидали радостные болельщицы. Мы подслушивали и жали кулаки, сообщила бледнолицая Жанна, целуя в щеку, молодчик. Хорошая работа, поддержала ее румяная Варвара, пристраиваясь к щеке парня с другой стороны. Мы даже не сомневались. Зачет, просто резюмировала конопатая красотка Анюта, хлопнув парня по плечу. «Милые дамы, а не позволить ли нам себе прохладного пломбира на горячем ветру палубы?» – вопросил Антон, и возражений не последовало. «Слава тебе, Господи, ожил человек!» Абитуриенты, томящиеся в очереди на экзекуцию, с завистью смотрели нам вслед. Не каждый молодой человек может похвастаться смелой подругой, а тут разом три, и все такие разные. Вместо фанатов с ними приперлись родители, бабушки и тетушки, нагнетая и без того нервную обстановку. В этом деле наша мама проявила дальновидность. Вчера, закручивая в саду очередную банку с помидорами, она заявила, что толкаться в скверике перед институтом не станет, смысла не видит. Вместо этого лучше в новой квартире шитье гардин закончить, да обедом озаботиться. Мудрая женщина, ничего не скажешь. А вот упитанный бармен модного кафе «Палуба» на Антона взглянул с опаской. Можно было бы сказать волком, однако эта моська со щеками бульдога до зверя явно не дотягивала. В начале дня летняя площадка оказалась заполнена наполовину, однако часть бригады братьев Сиротиных уже отвисала здесь. Для бармена стало откровением их поднятые руки и приветственные выкрики. «Драки сегодня не будет», — подтвердил Антон его надежды. «Шесть пломбиров, вишневое варенье, орехи. Пить будем грушу, крем-соду и вот этот крюшон тоже пойдет, только холодный. Братья Гутаровы, подпирающие спину Антона, хватать нагруженные подносы и не подумали. И правильно, в задачу охраны входит исключительно защита охраняемого лица. Однако стоило Андрею Гутарову зыркнуть недобро, как сообразительный бармен без лишних слов лично потащил к столу требуемое. Чует служивого человека, и свои грехи тоже. Шпабера хитрая. Солнышко грело, но мягко, из динамиков текла сладкая итальянская патока. Серый бортик палубы подчеркивал синеву неба, безмятежную гладь которого нарушали лишь черные росчерки крыльев ласточек, да белый инверсионный след далекого самолета. Девчонки щебетали о своем, о женском. При этом они делали вид, будто не замечают заинтересованных взглядов со стороны окружающей публики. Хотя этими косяками запросто можно дырку прожечь. Во все времена женщины ведут себя одинаково. Впрочем, дай бог им здоровья, чтоб мы без них делали. Дед, за девочек не грех бы и выпить, разливая газировку, буркнул Антон, и за успех тоже. Братья тактично расположились за соседним столиком, а моему парню под шумок захотелось мирволить девчонок шипучкой. Однако я его осадил, шампанское по утрам пьют сами знаете кто, и вообще потехи час. Сражение выиграно, но битва еще не окончена. Кстати, денег нет, а нам еще родителей навещать, добавил немаловажный аргумент. В новую квартиру я планировал прийти с тортом и конфетами. Не лишними станут колбаса, сосиски, сыр и кое-какие полуфабрикаты, Вроде котлет по 11 копеек и филе морской рыбы хек по 40 копеек за килограмм. Магазинные продукты мама мастерски запекала в панировочных сухарях. К слову, сухари и хлеб тоже нужно не забыть. А почему нет, на это не жалко. Они там вкалывают и ждут сына с хорошими известиями. Авоська у нас всегда в кармане, так что можно до кучи кефира с ряженкой прихватить. Антон еще не ведает, что такое ремонт квартиры. А ведь дело это страшное, сродни стихийному бедствию. Тут не то что по магазинам бегать, бывает что в зоопарке и покушать некогда. Уж поверьте моему опыту, бедствия могут миновать, а вот ремонт неизбежен, как диктатура пролетариата. В отличие от меня, в этот раз Антона Бог миловал, так почему не побаловать родных людей? Здравствуйте, товарищи. С лестницы на палубу раздался звонкий девчоночий возглас, схожий с пиратским кличем. Явление Веры бармена перекосило, как бы болезного Кондратий не хватил. С целью занять человека полезным делом, пришлось махать ему рукой. А девчонка, похоже, с битвой явилась со щитом. Антон встал, чтобы подать даме стул, но Вера с разгону запрыгнула ему на грудь. Везет же некоторым. У меня с Анютой ровно наоборот. Чтобы в лобик чмокнуть, самому подпрыгивать надо. У меня отлично, сообщила Вера, не дожидаясь вопросов. А ты как? Прошел. Парень гордо улыбнулся. Я тебя ругала. Она полезла целоваться, а после паузы добавила. А меня они целый час дополнительными вопросами мучили, не хотели пятерку ставить. Представляешь? И что ты? Антон все-таки пересадил девчонку на стул. Такое поведение в это время считалось слишком вольным. Народ оглядывался. А я ни шагу назад. Этот учебник по химии наизусть знаю, еще зимой до конца пролистала. А потом просто перечитывала интересные места, как женский роман. Поздравляйте меня, люди, я студентка мединститута. Старшина Максим, вошедший следом, усмехнулся в усы. Как поживает твое колено, Михалыч? По-хозяйски усевшись за общий стол, он благосклонно принял от бармена розетку с мороженым. Спасибо, Максим Максимыч, от напастей Бог миловал. Как сам? Жанна с Варварой раскрыли рты. Не каждый день знакомый мальчишка на их глазах беседует с солидным милиционером о здоровье и погоде, причем на полном серьезе. Наконец, Жанна перевела взгляд на довольную Веру. «Не понимаю тебя, малыш», слизывая с ложечки пломбир, она опустила уголки ярких губ. «Какая радость с этого мединститута!» Сама же говорила, что в гимнастике блистала, и подавала большие надежды. «Они и сейчас есть», согласилась Вера. «Вот», Жанна подняла палец. «В перспективе мастеру спорта светит Лондон, Нью-Йорк, Париж. Так зачем тебе белый халат, а сама чего с бабушкой не поехала на историческую родину?» Варвара не скрывала ехидную улыбку. На этот пассаж Жанна еще более скривила губы. «Жить в кибуце, с автоматом в обнимку, извиняйте, тетка, дурных не мая. Ну так записалась бы в поездку на землю обетованную, а сама, бегом в Нью-Йорк», хмыкнула Анюта. «Сначала нужно институт закончить, получить профессию», Жанна подняла стакан, шипящий брызгами лимонада, «а потом уже решать кибуц или Париж». «Правильная мысль», согласилась Варвара. «Диплом консерватории дает верный кусок хлеба с колбасой». Наградив край стакана красным следом губной помады, Жанна вздохнула. «Вот ты, Верочка, по клавишам барабанишь знатно, два синтезатора осилила». «Ну так в чем дело? Жми педали, а ты в больницу рвешься, вроде там больше некому клизмы ставить за оклад в 100 рублей.